«Ох, спаситель, конечно, только вернись живой!» Неожиданно порывисто восклицает могущественная баронесса. «Ну а вообще здесь наши интересы совпадают!» Поблагодарив свою наставницу за приятное напутствие, я хотел было присоединиться к ожидающим женам, чтобы вместе двинуться в парк, как дорогу мне преграждает Маша Морозова в голубом платье. Лицо у княжны взволнованное, ее глаза полны беспокойства. «Давно не виделись, Даня. В этом целиком моя вина, Маша», — вежливо отвечаю. «Приношу извинения». «Не стоит», — поспешно прерывает княжна и, наклонившись ко мне, тише добавляет. «Сейчас я подошла по поручению отца. Он в курсе о вашей предстоящей дуэли с тем чудовищем, с Василием Быковым. Действительно, у стен есть уши. Почему же Юрий Михайлович сам не подошел? Я бросаю взгляды по сторонам, но людей в банкетном зале слишком много. Общение отца с тобой может привлечь внимание Бирюзова». «Логично, Маш. Отец готов прийти тебе на выручку, если тебе что-то нужно». «Еще тише», — одними губами произносит Маша, а ее горящие глаза говорят гораздо больше. «Вот как, значит, Морозовы сделали ставку на меня». Нейтралитет отодвинут в сторону. Очень значимый шаг для княжеского рода. Ведь до сегодня наш конфликт с Бирюзовыми их никак не касался. «Спасибо, этого не требуется», — на всякий случай громко произношу я. «Пусть Юрий Михайлович обратится к Стяжкову», — мысленно сообщаю Маше. «К Стяжкову?» — девушка удивленно хлопает глазами. «Даня, ты уверен? Граф Юлий же друг боярина». «И все же попытка не пытка», — замечаю. «Гвардия Стяжковых будет охранять арену, никто без их разрешения не попадет в парк. А теперь прости, мне пора». Беру ручку Маши, повисшую вдоль платья, нежно касаюсь ее пальцев и быстро целую их. Ее губы трогает натянутая улыбка. Княжна крепче сжимает мою руку на мгновение, передавая свою поддержку. Я возвращаюсь к своим женам, которые в нетерпении ждут меня, особенно Светка. Блондинка вся в предвкушении активной движухи, чуть ли не пританцовывает на месте. Мы направляемся на улицу. Под арену подготавливают благоустроенную площадку в самом центре приусадебного парка. Обычно эта поляна служит сценой для театральных представлений или местом для подвижных игр на свежем воздухе, но и сегодня скучно не будет. Наоборот, предстоит большое веселье с интересными конкурсами и хорошим тамадой. Гвардия Стяжковых оцепляет поляну, внутрь допускаются только наши и Быкова сопровождающие. С моей стороны 5 тавров, а также жены с телохранителями-рептилоидами. Бирюзов с Быковым не обходится без 2 десятков охраны. Также приходит 2 сыновей Бирюзовых, наследник Иван и 3-й курсник Гоша, с которым мы уже однажды плотно общались. Вместе с Юлием Стяжковым присоединяются как зрители его сыновья, наследник Станислав и мой однокурсник и лучший друг Игорек. «Какие люди, Игорь Юльевич!» Я радостно хлопаю по плечу младшего сына графа Юлия. «Будешь за меня болеть, ММ?» «Постараюсь». У однокурсника аж глаз дергается при виде меня. «Вот это радость встречи! Кайф! Ну потом поболтаем об однокурсниках!» Усмехаюсь. «Нам столько всего нужно друг другу рассказать. Передай отцу, что бы ни случилось, ему же лучше не вмешиваться». Довожу до однокурсника простую доходчивую мысль. Он вздрагивает и после быстрого кивка спешит к родным. А мы с женами отходим переговорить напоследок. Девушки собраны, их мысли плывут ровным потоком. Сама безмятежность лакомка улыбается, ее глаза лучатся спокойствием и уверенностью. Лена старается следовать примеру главной жены и тоже держать спокойное лицо. Более импульсивные Камила со Светой с неприязнью смотрит на внушительную фигуру Быкова. Губы брюнетки негодующе сжаты в тонкую линию. Пальцы блондинки постукивают по бедру. На что он надеется? Фыркает Камила, убрав с лица упавший черный завиток волос. Комар по сравнению с Булграммом, а все туда же, презрительно бросает Света. Сударыни, вы слишком опрометчиво судите по внешности, улыбаюсь. Быков все же грандмастер камня и сильнее нашего славного Высокогорыча. Да и какая разница? Света не впечатлилась. Ты лучше скажи, Даня, что нам делать-то? Только, пожалуйста, никаких стоять и улыбаться. У меня уже у кулаки чешутся. Все инструкции уже доведены до меня. Лакомка хлопает указательным пальцем по обручальному кольцу. Девочки, не задерживайте нашего дорогого супруга. Его ждет серьезный бой, если вы не заметили. Сейчас я все вам расскажу. Престыженная Светка розовеет лицом, и на этом я оставляю супруг. Пора уже на арену, а то ожидающий там Быков уже чуть ли не выдыхает пар из ноздрей. Бирюзову тоже не терпится заиметь в родственниках конунга, а вообще боярин наконец поступил не глупо. Умного, конечно, мало в его провокациях, но и полной глупостью их не назвать. Бирюзов хотя бы позаботился о рисках со стороны Красного Влада. Если Шурин боярина убьет меня и станет конунгом, то охранка точно ничего им не сделает. Все-таки конунг – это иномирский правитель, официальное лицо. В каталажку такого не закинешь, а ключ не выбросишь. Слишком непредсказуемы последствия. Как отреагируют тавры? Что предпримет организация? А другие иномирские расы спокойно воспримут? И эти вопросы – только вишенка на торте. Поэтому как бы сильно не бесил, придется договариваться. «Щенок!» – ревет Быков, бросив яростный взгляд в сторону тавров. «Давай объявляй, как мы с тобой договаривались, а иначе сам знаешь, что будет». Я поворачиваюсь к таврам. Могучие воины стоят в предбоевой готовности и с ожиданием смотрят на меня. «Тверинцы!» – громко произношу я, назвав воинов по принадлежности к их стране, «тверини». Затем перевожу взгляд на лакомку и младших супруг. «Мои дротнинги жены!» Девушки сосредоточенно смотрят на меня. Меня пытаются принудить к Бальмгангу. Тавры взрываются разгневанным бычьим ревом. Только конунг может вызвать на Бальмганг. В мгновение ока их мечи и топоры оказываются обнаженными, яростные глаза наливаются кровью, а огромные тела заковываются в каменные доспехи. И последнее становится сюрпризом для Быкова с Бирюзовым. Боярин с сыновьями отшатываются и в полном шоке смотрит на меня, а я с трудом сдерживаю ухмылку. «Вот так вот, боярин. С собой на бал я взял именно тавров-мастеров. Можешь уже начинать подтираться. Дальше будет еще забористее». Тавры разъярились не на шутку. Свирепое гудение наполняет поляну и устремляется к черному небу. Осталось только поджечь фитиль, и весь парк взлетит к мамке чеху ястреба. Я формирую в руке каменный топор и направляю острие на Быкова, затем в сторону Бирюзова с гвардейцами. «Эти безрогие угрожали напасть на мой дом и убить моих женщин. Громко изобличаю шантажистов. Они обманом пытаются получить власть над вами. Что скажете, тверинцы, может ли бесчестная гниль править Тверинией? Достойны ли эти безрогие Бальмганга? Топор им в жопу, а не Бальмганг!» Гремит однозначный ответ. «Вещи, ты в своем уме?» Визгливо надрывается Бирюзов, уже минуту как облачившийся в доспех, как и его сыновья, как и его тройка магов-гвардейцев, как и сам Быков, неудавшийся Бальмгангман. «Ты не можешь отказаться. Твой дом, твой род сотрут в порошок. Я сейчас же отдам приказ». Как откровенно угораю над ним, помахивая топором. «Неужели ты думаешь, что тебя кто-то выпустит отсюда, Юлий?» Бирюзов быстро оборачивается к хозяину графу. «Прекрати это безобразие. Прикажи гвардии унять этих варваров». Но граф Стяжков лишь отворачивается в сторону, а его гвардейцы не делают ни единого движения. Людей у Стяжковых на поляне в два раза больше, чем у меня с Бирюзовым вместе взятых. Стяжковы – хозяева усадьбы, а мы с боярином взяли с собой только группы сопровождения. «Юлий!» – требовательно визжит Бирюзов. «Что, Юлий, мать твою, я же предупреждал, что он монстр!» Сквозь зубы бросает граф Стяжков. «А ты, как всегда, меня не послушал». «Что?» Бирюзов сейчас точно в шоке. За шлемом из молнии не видно боярского лица, но звук он издал довольно писклявый для важного сановника. «Ты не можешь, он убил Арона!» — вскрикивает Стяжков, замахав руками. «Грандмастера телепатии, а ты, осел, давно мог бы догадаться. Помнишь, как ты меня кинул с Филиновым один на один, когда я штурмовал его усадьбу? Теперь разбирайся с ним сам. Я, пас». Какая буря эмоций между бывшими друзьями. Ну что ж, главное, что граф Стяжков послушался моего предупреждения и отказался вмешиваться. И пофиг на причины. Бирюзов застывает, словно в шоке, а затем резко оборачивается к одному из своих гвардейцев без доспеха. «Быстро свяжись с гвардией. Пусть убьют всех вещих. Всех. Ах-х-х-х». Гвардеец оседает с пробитым горлом. Из шеи насквозь торчит острая железка. «Лена, невероятно меткий стрелок, когда бросает сразу 20 снарядов. 19 из них усеяли землю рядом с трупов и застряли в самом теле, в корпусе и конечностях. Но главное, что один попал прямо в цель. Молодец», — лакомка тихо хвалит младшую жену. «Все супруги давно уже в доспехах. Мои указания выполняются безукоризненно. Например, при запахе горячего льва должна была немедленно устранить того гвардейца. Уже что-то слишком мне не понравилась его энергоструктура, не боевая, но при этом ни сканер и ни телепат. Возможно, какой-то уникальный дар связиста. Теперь мы это уже не узнаем». «Юлий, уходите», — бросаю я хозяину вечера с сыновьями. Вам здесь делать больше нечего. Гвардия, отступить к дому. Граф Стяжков приказывает своим многочисленным бойцам. Те незамедлительно уходят, организованно и быстро. Вскоре на поляне становится просторнее. Теперь есть где развернуться топорам тавров. Вещи, ты обещал мне, Бальмганг, ревет Быков, словно раненый зверь. Где твое гребаное слово дворянина? Вы кретины, конечно, вздыхаю я. Хоть бы разобрались сначала в чужих культурных терминах, прежде чем в них лезть. Бальмганг переводится с тверинского как «зачищающий бой», «зачистка», по-нашему. Ну я и так вас всех и зачищу, как обещал. Быков яростно сжимает каменные кулаки. Ах ты, гребаный сукин, конунг, зычно ревет один из тавров. Сколько еще мы будем терпеть оскорбления этих безрогих? Да ваш чертов конунг сам безрогий, не выдерживает Быков. Ага, как же, гулко фыркает тавр и с уважением гудит. У него рога побольше наших. Пора и правда заканчивать. Предварительно я мысленно предупреждаю жен держаться подальше от эпицентра скорой бойни, в которой окажемся мы с Быковым. Все же грандмастером я займусь лично, как он и хотел, но не по правилам Бальмганга, а по своим собственным. Дружина и гвардия, гулко кричу я, вскинув топор, в бой. Тавры с ревом бросаются в атаку, обрушивая каменные ливни на гвардейцев Бирюзова. Рептилоиды выхватывают мечи и отважно защищают моих жен, никого не подпуская к ним. Девушки начинают дальние атаки, бросая снаряды в противников. Ну а мы с Быковым уже несемся друг на друга. Гулко сотрясается земля под его каменными сапогами. Я тоже облачился в гранитный доспех, но атакую голодом тьмы. Облако мрака недолго задерживает грандмастера, зато я успеваю осыпать его наэлектролизованными валунами и пси-гранатами. Ассорти техник приводит здоровяка в замешательство. Что за... Да что у тебя за магия, ревет обескураженный Быков, содрогаясь от попадания кислотного шара на кирасу. Имя мне, Легион. Удостаиваю честным ответом. Легион, попробуй кремневый хаос. Быков гулко хлопает каменными рукавицами, и земля вокруг разрывается от проросших скал. Вся поляна превращается в нагромождение скал. Каменные пики и валуны вздымаются, разрывая поверхность, отбрасывая нескольких тавров и заставляя жен с рептилоидами отступить. Сам я просто прыгаю на уступ растущей скалы и вздымаюсь вместе с ней, используя ее как естественную платформу для устойчивого положения. Скалы вокруг продолжают расти, создавая хаос и разрушение. Быков ревет. Раз рогатые выродки не будут моими, то сдохнут вместе с тобой. Раздавлю всех камня. Уф. Бах, Быкову приходится заткнуться. Ему по шлему прилетело мощным градом камней, окутанных молниями. Знаешь, как у нас говорят, я швыряю новый залп заряженных разрядами валунов. Получи, фашист, гранату. Быков пошатывается, и затем я кидаю и саму обещанную гранату. Вернее, пси-гранату. Вернее, связку пси-гранат. Новый рев боли, и Быков падает на одно колено. Все это хорошо, но урон он получает небольшой. Каменщики отличаются наилучшей защитой, а грандмастер так вообще словно сидит в гранитном танке. Можно долго возиться с ним, а если он устроит еще пару кремневых хаосов, то пострадают мои жены. Есть одна идейка. Надо вытолкнуть урода подальше от людей, да шмальнуть. Тут в спину Быкову прилетает широкой разливной пси-волной, да такой мощной, что каменщика опрокидывает, и он катится кубарем. Повреждений у него по-прежнему немного, но кувыркается красиво. Техника была суперобъемная, а значит грандмастера камня ударил другой грандмастер. «Я решила посмотреть на тебя в бою, спаситель», раздается в моей голове голос Горнорудовой, а среди дальних скал показывается ее стройная фигура с пышной копной волос. Заморозовых громыхает новый голос, и двое боярских гвардейцев разлетаются, разрубленные ледяными пиками. «Сколько, оказывается, у меня союзников? Ну что же, теперь легче пойдет». И я точно смогу поживиться сильнейшими каменными техниками. Глава 15. С боярского плеча. Сражение вокруг быстро подходит к концу, и это одновременно хорошо и нет, неплохо, а не очень хорошо. Хорошо, потому что наши побеждают. Да и попробуй с такими силами и союзниками не победить, а не очень, потому что Быков еще жив и здоров. Если я буду драться с ним на виду у всех, придется показать кучу козырей. Нежелательный момент. Потому разберусь-ка с носорогом побыстрее. Жанна, а можно еще парочку пси-волн? Для тебя все что угодно, спаситель. Моего разума касается ласковый шепот. Баронесса еще к тому же насылает зачем-то смутные нежные образы Насти. Дразница, что ли? Тоже мне, нашла время для агрессивного маркетинга. Отмахиваюсь от несвоевременных картинок. Тем временем баронесса не разочаровывает. Ее синие пси-волны, словно ожившие молнии, ошпаривают Быкова, заставляя его взвыть от боли. Каменщик с ревом отскакивает прочь, пытаясь загородиться за скалами, а мне это только нужно. Только еще немного его оттолкну, но тут и сам справлюсь. Быстро активирую зверя из жартсерка на браслете. Чихающий черепах возникает по соседству с моими легионерами, и я произвожу громоподобный чих. Мощные потоки воздуха сходят с ума, закручиваясь в смерч, и сбивают с ног тяжелого грандмастера, словно его каменный панцирь полый внутри. Его массивная фигура отлетает, как кукла. Быков укатывается еще глубже за скалы, и я радостно бросаюсь следом. Никого здесь уже нет, валуны и уступы закрывают от чужих глаз, и можно ненадолго обрасти рогами и когтями. Вещи, ты, правда, с рогами, в неистовстве орет Быков, вздрогнув от нахлынувших вокруг эманаций ужаса. Ну что, безрогий, я швыряю огромный валун. Как насчет тяжелой артиллерии? Каменщик ударом кулака разбивает каменный шар, только вот он оказывается с сюрпризом. Сам по себе пустой, а внутри под скорлупой припрятана некротика. Освобожденная магия смерти разливается жидким белым светом по панцирю грандмастера. Парк оглашает такой громкий рев, что с верхушек пары ближайших скал осыпается гравий. Не теряя времени, я прыгаю на Быкова, вонзаю когти ему в массивную спину. Некротика обжигает и меня, но дар пустоты мне в помощь. Вокруг вырастают новые скалы, как будто сам ландшафт приходит в движение, подчиняясь агонии грандмастера. Он из последних сил пытается стряхнуть меня, его массивное тело извивается, но я впился в него, как клещ. Каждое его движение становится все более отчаянным, но мои когти держат крепко, проникая все глубже. Пси-волны добавляют хаоса, вспыхивая и разрывая воздух вокруг нас. Быков орет, белый свет некротики жрет его, я кромсаю каменный панцирь, гранитные обрезки летят во все стороны. Ор становится громче, Быков падает, будто гора. Мои когти продолжают путь до мягкого нутра в этой толще камня, пробиваясь сквозь жесткую оболочку. «Мамочки!» — восклицает Лена, но ее никто не слышит. Все звуки утонули в полном ужаса и боли бычьем реве. Что там Даня с ним делает? Графини Вещи и Филинова уставились на эпицентр нагромождений скал. Оттуда только что повеяло ужасом и смертью, а потом начались эти беспрестанные крики. Едва Морозовы прибыли на подмогу, битва с гвардейцами Бирюзовых практически сразу закончилась, но идти туда смотреть никому из жен не хотелось. Зачем? Даня ведь побеждает. Это и так понятно, раз кричит не он. Как удачно, гулко роняет князь Морозов Юрий, тоже повернувшийся на звуки ора. «А чем ты, зять?» – переспрашивает княжеский шурин Евгений Борзов. «О том, что мы выбрали сторону победителя, а сам виноват, выдыхаю я, закончив наконец разделывать литой панцирь. Сбросил бы доспех, сдался бы, и так долго не мучился бы. Только кому я это рассказываю?» Быков минуты две уже как вырубился, и каменный доспех сразу же распался. Ну и Жора быстро обновил запасы энергии за счет накопителя грандмастера. Моя работа, скачивание памяти, тоже прошла быстро. Личность Быкова не стал трогать. На кой она мне, накопитель все равно не забрать. Прокачаем дар Стаиросову, увеличу свой накопитель, и мы сами станем грандмастерами камня. Но оставлять Быкова так тоже нельзя. Как же без подарков? Оставлю-ка пару глубоких нарушений в когнитивных способностях. Ну и память слегка подчищу. Именно слегка, а не как в случае с Аароном Стяжковым. Носорог останется дееспособным, но уже не сможет воротить скалами, да и вообще весь арсенал его сократится до среднего каменщика. Все же Быковы – сильный род, а потому не стоит сжигать все мосты с ними через смерть их главы. Выбираюсь из-за скалы и оглядываю результаты боя. Все мои живы и даже почти никто не ранен. А ссадины рептилоидов умница Камила уже подлечила. Так, не понял. Где Бирюзов? Неужели удрал кто-то? Сейчас по рогам получи. А фух, да вот же Федот Игоревич. Вместе с сыновьями связанный сидит под опекой гвардейцев Морозовых. Кстати, надо поприветствовать князя. Юрий Михайлович, рад видеть вас в добром здравии. С улыбкой подхожу к нежданному союзнику. Смотрит он на меня с таким удивлением, что я даже перепугался, что забыл снять рога. Но нет, склерозом не страдаю. Данила удивил, басит князь. Одолеть Быкова, хм, это большой повод собой гордиться. Мне Жанна Валерьевна серьезно помогла, оглядываюсь в сторону баронессы. Она как раз подходит к нам. Не прибедняйся, спаситель, Горнарудова обрубает на корню мою версию. И словно не видит, что я ей подмигиваю, или специально делает вид. Ох, ну и коварная же женщина, это все она за Настю мстит. Я его даже не ранила, даже не задела, с удовольствием произносит. Это целиком твоя заслуга. Как скажете, баронесса, перевожу тему. Юрий Михайлович, я забираю всех Бирюзовых. А вот тут, Данила, извини, вдруг упирается Морозов. Федот Игоревич с сыновьями сами мне сдались. Они добровольно сложили оружие, а в обмен я пообещал оставить их в живых. Вот как, приподнимаю бровь. Что ж, у меня тоже нет в планах их убивать. Еще раз извини, Данила, но ты в силу своей юности пылок и горяч. Князь рубит с плеча правду матку, как ему кажется. А я не хочу, чтобы данное мной слово зависело от юношеской вспыльчивости. Вдруг ты не сдержишься и сожжешь боярину мозги? Какой любопытный спор, с ироничной улыбкой замечает Жанна, хитро посмотрев на меня. Что же ты ответишь на это, спаситель? Как мне известно, Бирюзов угрожал твоей семье. Нельзя прощать подобное. Мы с Морозовым пересекаемся взглядами. Князь упертый, как лось, и готов стоять на своем. А мне не с руки оставлять Бирюзовых у другого рода. Во-первых, неизвестно каких еще преференций боярин умудрится себе выбить в гостях у Морозова. Во-вторых, да хрена с два я упущу своего врага. Жанна Валерьевна, конечно же нельзя, улыбаюсь. Я уверен, что и князь это тоже понимает. С высоты его большого опыта такие вещи видны как на ладони. А что касается боярина, так отдадим его на попечение охранки, да и все. Зачем нам ломать головы, Юрий Михайлович? Пускай царь решает, как с ним поступить. Кхм-ха-ха, теряется Морозов. Ммм, хорошо, Данила. Пускай так, еще бы не хорошо. Мало найдется дураков оспаривать всевластное право царя. Именно на этом я только что и сыграл. Ну тогда я сейчас извякну Владиславу Владимировичу, выуживаю мобильник из кармана брюк и одной кнопкой вызываю бессменного начальника охранки. Вот красному Владу я запросто могу доверить Бирюзова. Кто-кто, а Владислав Владимирович на тормозах ничего не спустит. Тем более что нынче я чужеземный правитель, а на меня напали подданные русского царства. Налицо назревающий дипломатический скандал. Неплохой ход, спаситель, мурлычет в моей голове Жанна, пока я пережидаю гудки. Уделал старика Морозова. Да, Данила, звучит голос в трубке, а на его фоне шелестят листья. Вы, наверное, уже в курсе о Бирюзове. Примите его с сыновьями на хранение, а временное или постоянное, там уже посмотрим. Приму, вдруг Владислав показывается на тропинке из-за ближайших кустов. Прямо сейчас и приму. Конечно, с вашего позволения, конунг, слегка кланяется он. Вслед за ним из зарослей высыпают и экспедиторы охранки. И в это время стоит видеть вытянувшиеся лица Бирюзовых. Бояре вдруг осознали, в какую глубокую канаву они попали. Берите на здоровье, усмехаюсь я, взглянув на офигевшего Морозова. Даня, а я так и не поняла, заявляет Светка уже в лимузине, при этом крепко держа меня за руку. Вторая же моя рука оказалась в мягком плену лакомки. Ага, прижалась ко мне своими полушариями. Когда садились в машину, Альва первая с кошачьей грацией уселась рядом. Почему ты не убил Быкова? Этот бегемот хотел забрать нашу тверению. Какая Светка все же молодец, без шуток. Пускай мы эту тверению пока что даже близко не видели, но что наше, то свято. Убьем покусителей, но черта с два отдадим свое. Да просто мне нет смысла убивать главу рода Быковых, пожимаю плечами. Так я себе лишь создам мстительных врагов в лице его сыновей и прочей родни. Пускай лучше царь накажет носорога и поставит вместо него нового главу. Аналогично и с Бирюзовыми. Дипломатия – это тонкое оружие, улыбается лакомка, положив голову мне на плечо. А наш Милинда – искусный фехтовальщик. Честно говоря, меня совсем не прельщает перспектива уничтожать сильные роды царства, замечаю. Этим я ослаблю Львовых. Но раз мухи лезут в форточку, приходится их прихлопывать. Не только мухи лезут, Милинда, с намеком воркует лакомка. Еще и претендентки. Претендентки на что? Сразу вскидываются Лена с Камилой, сидящие напротив. Но Эльва не отвечает, а лишь смотрит на меня с улыбкой. Думаешь, и Морозовы туда же хотят отдать Машу? Удивляюсь. Кого же еще? Альва крепче прижимаются к моему плечу, и остальные жены не остаются в стороне. Я резко становлюсь обласканным женским вниманием. Объятия, поцелуи. А все же женщинам нравится, когда их суженый пользуется спросом у других дам, тем более у княжон. На следующий день я сижу в кабинете Владислава на Лубянке. Со мной по соседству расселись новые главы родов Бирюзовых и Быков. Царь быстро решил вчерашний вопрос, взял и сослал прямиком на аномалии Василия Носорога и боярина Федота со всеми их взрослыми выводками, а побочные ветви поставил во главе родов. Моментальная рокировка. И, конечно, почти сразу Бирюзовы отвели гвардию из Сковородщины и от моей московской усадьбы. Новые бумаги готовы. Владислав подвигает нам с Быковым и Бирюзовым 3 экземпляра. Это секретное соглашение о мире между вами. Никто о нем не должен знать. Суть документа следующая. Конунгу Даниле возвращаются старые земли Филиновых, которые сейчас находятся в распоряжении Бирюзовых. Как вы представите это общественности? Спрашивает новый боярин Бирюзов. Хороший вопрос, кивает Владислав. Итак, легенда следующая. Конунг Данила проявил себя на Ханьском фронте и получает награду, а клан Бирюзовых, наоборот, имеет кучу грехов перед царством, начиная от контрабанды оружия и завершая тайными переговорами с ханьцами, усмехается. Вот царь и наказал Бирюзовых отъемом земли. Понятно, бледнеет Бирюзов. Видимо, Влад вовсе не выдумал грехи, просто некоторое время скрупулезно копил их в папочку, а сегодня настал момент ее достать и предоставить на обозрение. Все стороны быстро подписывают бумаги, и на этом мы расходимся. Моя голова гудит от роя мыслей. Столько всего свалилось за последнее время. Сковородщина, тавры, знания странника, а теперь еще и обширные земельные наделы с целым городом. Кстати, Кастаный расположен в горных казахских землях неподалеку от Гришки. Но некогда жаловаться. Надо осваивать. Вот только сначала заеду кое-кому в гости. Ульяна Стоиросова живет в неблагоприятном районе на востоке столицы. Да и жилплощадь у нее так себе. Не деревянный барак, конечно, но бетонная пятиэтажка уже ветхая и нуждается в капитальном ремонте. Ульяна и Семен Стоиросовы – сироты. Недавно каменщик смог выслужиться в армии и заработать прилично денег. Немалая сумма из них ушла на закрытие кредита за обучение в военном вузе. Только потом сестра Ульяна серьезно заболела, и все деньги ушли на целителей. Семен бы заработал еще, да попал в ханьский плен, где до сих пор и считался погибшим согласно рапортам его сослуживцев. «Простите, чем могу помочь?» – спрашивает женщина, открыв мне дверь квартиры. Вид у нее усталый, но лицо приятное, миловидное, и стало бы еще более миловидным, не будь синяков под глазами. «Скорее, это я могу вам во многом помочь», – усмехаюсь, подняв руку с гербовым кольцом. «Позволите зайти?» Видимо, из-за усталости она до сих пор не замечает печатку с Филином. Да и кто на ее месте ожидал бы встретить дворянина в немытом подъезде? «А вы случайно не тот мошенник, что разводит бабушек нашего дома на фильтры для труб?» Грозно сужает Ульяна глаза. Кажется, за соседских бабушек она готова собственными руками избить того проходимца. «Узнаю породу Стоиросовых. Боюсь, что не он, улыбаюсь. Я, граф Данила Вещи Филинов. Какой еще?» Тут она наконец замечает перстень. «Граф, ваше сиятельство, простите, я не ожидала, не нужно кланяться», поспешно останавливаю ее. «Я к вам пришел из-за вашего брата, впустите». «Из-за семена?» — бледнеет женщина, посторонившись. «Но он же погиб», — сослуживцы сообщили. «Погиб, да не совсем. Когда мы усаживаемся в крохотной гостиной, я просто включаю Стоиросова и отдаю ему во временное пользование свое тело. Со стороны наблюдаю, как Семен путано пытается объяснить сестре, что вот он живехонький, просто теперь квартируется в теле графа, но сестра только хлопает офигевшими глазами. Затем Семен меняет стратегию. Он переходит к общим с ней воспоминаниям, сообщает вещи, которые знает только он и Ульяна. В общем, спустя 2 битых часа сестра, вся в слезах, жарко обнимает нас с Семеном. Ну наконец-то, и года не прошло. «Загляни в левый карман пиджака, я передаю Семену». Он с удивлением достает звякнувшие ключи. «Что это?» — спрашивает Ульяна. «Я не знаю», — отвечает Семен и вслух спрашивает. «Шеф, что это?» «Ключи от двушки на Пресненской. Бумаги уже переписаны на имя твоей сестры», — сообщаю. «Только ты не все достала». Покопавшись, Семен выуживает сберкнижку, тоже оформленную на Ульяну. На первой странице прописано зачисление на 1 000 000 рублей. «Шеф, за что нам это все?» — продолжает вслух спрашивать Семен, растерянно держа в руках ключи и сберкнижку. «Небольшой аванс за твою службу», — объясняю. «На твое имя будет оформлена такая же сберкнижка, так что твоя сестра может тратить эти деньги чисто в свое удовольствие». «Спасибо, шеф». На глазах Семена, вернее, на моих глазах наворачиваются слезы. что мне совсем не по душе. Слушай, легионер, давай прекращай распускать нюни и общайся с сестрой. Нам скоро уходить. Семен послушно исполняет приказ, а я в это время погружаюсь в медитацию. Где-то через полчаса меня отвлекает голос Семена. Шеф, шеф, тебе СМС, кричит он зачем-то вслух, тряся мобильником перед нашими глазами. На дисплее сообщение от Красного Влада. Золотой дракон объявился. Группа Тибет, общий сбор. Глава 16. Взрослая жизнь. Вызывали, Владислав Владимирович, заявил я, появляясь на пороге кабинета Красного Влада. Здесь уже был полный аншлаг. Все в сборе. Веер, Мерзлотник, Шаровой и Дюша Метелкин. Шутка. И, конечно, Ферсов. Конунг Данила, присаживайтесь, Владислав указал на свободное кресло в уголке для отдыха. Остальная группа уселась рядком на диване, тесно прижавшись друг к другу. Для меня сберегли VIP-место. Оказывается, быть августейшей особой очень лестно. Для себя же начальник охранки выкатил из-за стола свой рабочий стул. Мы без вас не начинали. Понятно. А нас время не поджимает? Спрашиваю я, неторопливо усаживаясь в мягкое кресло. Золотой дракон не улетит во свояси, да он еще не прилетел. Дорогой, отмахивается веер. Дорогой, приподнимает брови Владислав и косится на Ферсова. Видимо, начальник охранки в курсе об интрижке старого ликвидатора и польки-актрисы, а вот дорогой почему-то вовсе не он. Отрабатывает легенду прикрытия, коротко роняет устранитель. Ковальски вжилась в роль. А, понятно, с пониманием относится царский брат. Данила, дело в том, что тревога оказалась не то, что ложная, но немного преждевременная. Рядом с золотоносными шахтами Кимадзара сегодня открылся портал, но дракон не вылетел из него, а портал вскоре закрылся. Разведка, предполагаю я, золотой дракон, багровый зверь, а значит, может быть вполне разумным, чтобы хватило ума на предусмотрительность. Скорее всего, дракон охотится за золотом, а у Кимадзара почти не осталось добытой руды, кивает Владислав. Неизвестно, явится ли дракон без приманки. Поэтому мы с царем решили устроить дракону ловушку. Передадим Кимадзара на временное хранение золотые слитки из госказны, а когда появится дракон, вы его прихлопнете. Шикарный план, одобряю. План вдвойне шикарный, потому что я не рискую своим золотом. Царь придумал. Тогда через 3 дня вы вылетаете, сообщает Владислав. К этому времени все приготовления будут сделаны, так что постарайтесь уладить свои неотложные дела в царстве. В том числе сходите на церемонию в Кремль. Так точно, отвечает за всех Ферсов, и Владислав отпускает группу. Задерживает он только меня. Конунг Данила, ты опять возьмешь с собой на спецоперацию молодых жен? Вдруг спрашивает царский брат. Замечу, что багровый зверь, самая опасная на свете тварь, не опаснее высшего грандмастера, парирую, но, подумав, добавляю, или опаснее, но не намного. Да, жен возьму. Не думаю, что в Тверине безопасное место и постоянная боевая закалка только на пользу моему роду. Мы будем готовы ко всему. Ну как знаешь, Красный Влад явно не одобряет мой подход. Лично мои жены вот дома сидят, детей нянчат, они бегают по 2 мирам. Владислав Владимирович, при всем моем уважении, но у нас с вами разные судьбы, замечаю я, стараясь говорить спокойно, но твердо. Мне предстоит править агрессивными и намеренными вот с такими рогами, показываю руками, очерчивая в воздухе внушительные изгибы, и возрождать род, а вам следить за порядком в царстве из защищенной столицы. Ваши заботы – поддерживать мир и стабильность за крепкими стенами, а мои – ежедневно сталкиваться с опасностями, управляя чуждым народом и укрепляя нашу семью на острие меча. Да, ты прав, кивает начальник охранки и усмехается, переводя все в шутку. Неужели ты всегда был таким вдумчивым и глубокомысленным, Данила? С самых пеленок, ваше высочество, усмехаюсь, и на этом покидаю охранку. А дома, встретившая меня лакомка, неожиданно делится новостью, лукаво улыбаясь. Мелинда, а я только что прогулялась в кофейню с княжной Морозовой. С Машей, заинтересовываюсь новой подругой моей главной жены. И кто кого позвал? Мария Юрьевна, с хитринками в глазах отвечает Альва. Теперь мы будем часто гулять вместе. Маша очень хотела. Забавно, только и говорю я. А что тут еще сказать? Морозовы решили прощупать почву через мою главную жену. Только вот лакомка видит таких малышек насквозь. И в итоге мы очень многое узнаем о Морозовых, в том числе об их целях относительно меня. И, кстати, к нашему столику подошла Настя Горнордова, снова удивляет главная жена. Она честно призналась, что ее послала Жанна Валерьевна. Настя будто бы случайно должна была встретиться со мной в бутике или ресторане. Мать баронессы велела Насте подружиться со мной. Представляешь? Запросто представляю, усмехаюсь. Это очень в духе Жанны. Мы решили дружить втроем, сообщает Лакомка. Ты не против, чтобы ты наблюдала за отпрысками коварных Горнорудовых и изменчивых Морозовых? Приподнимаю бровь. Да я только за. О таком шпионе можно только мечтать. Дорогая, следи за целями в оба глаза. И, конечно же, докладывай мне обо всем. Лакомка смеется. Я знала, что ты правильно меня поймешь, Мелинда. Альве вдруг звонит одна из ее новых подруг, а я ухожу к себе в кабинет. Столько дел, столько дел. Хоть тибетские стелы наконец доставили в сковородщину. Теперь дело за малым. Сделать стабильный портал на ту сторону и доставить тавров домой. Но это уже забота на будущее, после японской командировки. С тоской бросаю взгляд на очередные отчеты Киры. Стол буквально завален документами. Мои перепонки, вы серьезно? Не для того я выписал страннику билет в один конец, чтобы утонуть под кучей бумаг. Ну уж нет, решено. Сегодня у графа Вещева-Филинова объявляется выходной. Лакомка, бросай все дела. Передаю Эльве внизу простую и понятную мысль. Хочу отдохнуть с тобой. Уже раздеваюсь. Именно так мы отдохнем ночью. А сейчас давай лучше часик прогуляемся по городу. Тогда одеваюсь. Тут же рапортует главная жена. Камила, Света и Лена ушли по своим женским делам, и прогулку устраиваем вдвоем. Лимузин подкидывает до границы отрадного парка. Дальше пешочком обходим цветочные клумбы и фонтанчики. Лакомка смеется. Рассказывает какие-то забавные нелепости, ее глаза искрятся радостью. Пара клумб под ее веселым взглядом расцветает еще сильнее, их цвета становятся ярче, а цветы – крупнее и красивее. Я присоединяюсь к ее забавам и создаю над тропинкой зеленый портал из лиан, которые переплетаются в сложные узоры, образуя арку. Лианы начинают цвести разноцветными цветами, а лепестки падают вниз, создавая сказочную атмосферу. Мы идем под этим зеленым сводом, держась за руки. «Господин, вы что творите?» Вдруг возникает женщина в форме охранной фирмы. «Зачем устраиваете самострой этот парк, объект под охраной ЧОП «Рога и копыта»? Быстро уберите непредусмотренный утвержденным планом ландшафтный элемент». Мы с Лакомкой удивленно переглядываемся. «По-моему, лианный портал только пошел на пользу парку. Вон уже народ собирается, чтобы пофоткаться на его фоне». И особенно странной выглядит претензия этой женщины, когда в нескольких метрах двое пропоиц нам усрили на лавке, оставив пустые бутылки из-под пива. Сейчас они громко ржут, пугая гуляющих рядом мамочек с детьми. «Мне просто убрать портал, уважаемая?» Уточняю. «Именно. Просто убрать», сурово кивает женщина, взявшись за дубинку на поясе, «и заплатить штраф 150 рублей». «Ага, теперь понятно, откуда такое точечное рвение в контроле за соблюдением порядка? Частная охрана не имеет права брать никакие штрафы, максимум делать предупреждение». «Без проблем», демонстративно сую руку в карман, и женщина уже довольно улыбается. «Только сначала покажите регламент администрации парка, где указан размер штрафа за украшение парковой тропы». «Боюсь, с собой у меня нет документа». Женщина отступает на шаг. «Ладно, господин, на первый раз прощаю, не надо штрафа». Она спешно ретируется, но кто же теперь просто так отпустит эту взяточницу и вымогательницу? «Назад, командую», и женщина бегом возвращается обратно. Глаза у нее стали немного стеклянные, но это ненадолго. «Кажется, в парке творится настоящее правонарушение», киваю на пьяниц, которые уже матерятся на испуганных мамочек. «Вы как блюститель порядка должны это прекратить. Прошу вас». И охранница, выхватив из петли дубинку, с криком бросается на пьяниц. «Прекратите нарушать порядок», вопит она между грозными взмахами. «Иначе я применю силу». «Тамаровна, ты чё?» Орут пьяницы в панике. «Мы же тут часто бухаем, и тебя угощаем. А-а-а, кхм-мм-ха-ха». Два крепких удара вырубают синяков, а Тамаровна, придя в себя, удивленно хлопает глазами. Еще больше она удивляется, когда мамочки с детьми принимаются благодарить грозную охранницу парка. «А мы с Альвой покидаем столь чудесный парк, Мелинда. Какие же в твоей стране смелые женщины!» Умильно улыбается Лакомка, хитро глянув на меня. «Ты еще не видела, как они коней на всем скаку останавливают?» Мы выходим с противоположной стороны и немного прогуливаемся по проспекту. Возле одного подъезда замечаем парня, который усердно роется в карманах своего рюкзака, явно что-то ища. «Где же они?» – бормочет он. Приглядываюсь к нему, в брюках, бросаю я, когда прохожу мимо с лакомкой под руку. Парень удивленно смотрит на меня, а потом, нырнув ладонью в карман брюк, выуживает звякнувшие ключи. «О, точно!» – выдыхает он нам в спины. «Ты заглянул ему в голову, Мелинда?» – с любопытством спрашивает лакомка, когда чуть отдаляемся от подъезда. «Зачем?» – удивляюсь. «Просто у него ключи выпирали сквозь карман. Уже по дороге домой, в салоне автомобиля, у меня внезапно просыпается мобильник. Экран загорается, высвечивая незнакомый номер. Кто это?» «Данила Степанович, вас беспокоит лично хан Серик Ахметов», звучит сухой голос с казахским акцентом. «Хан среднего жуза, если вдруг вы не знаете, кто я, надеюсь, что такое жуз вам не нужно объяснять, молодой человек». «Не нужно, Серик Мархитович», усмехаюсь. «Вот и новый сосед объявился. Средний жуз владеет землями рядом с Кустанаем. Чем обязан звонку? Или это просто добрососедский жест?» «Не просто», — обрубает хан. «Вместе с Кастанаем вам от Бирюзовых досталась железная гряда. Это исконные земли моего жуза. Я требую возврата нашего региона». «Или что?» — спокойно спрашиваю. «Хаем», — немного теряется Ахметов, но тут же бодро доводит угрозу до конца. «Или мы заблокируем все товарные маршруты из Кастанея. Вы не сможете вывозить добытое железо, разве что в обход, неся дополнительные издержки». «Мда, и почему я не удивлен? Ахметов боялся связываться с Бирюзовыми, но меня не боится. А все почему? Потому что никто не знает, что боярину досталось нехилых лещей именно от меня. Ну что ж, зато все знают об Багровом Черве и победе над Ракхасами. А если я уничтожу ваши заграждения, хан?» — спрашиваю ровным тоном. «Русским нельзя воевать с нами», — с превосходством объявляет Ахметов. «Приказ вашего царя, неужели не знаешь? Вообще-то можно, просто на это требуется прямое разрешение Львовых. Закон о коренных народах защищает эти самые народы от произвола русского дворянства, но не дает им полный карт-бланш. Но в чем-то Ахметов прав, ведь потребуется время на получение разрешения. Я-то как раз все про это знаю, хан. Как насчет личной встречи?» «Предлагаю». «Да, я сейчас в Москве», — тут же соглашается хан среднего жуза. «Встретимся на нейтральной территории». Он называет какой-то ресторан, я соглашаюсь, затем, сбросив хана, звоню Грише Калыр. «Привет, одноклассник. Мне тут выставил требование твой соотечественник», — усмехаюсь. «Думаю, тебе пора навестить меня. Давно же не виделись, и вот замечательный повод. Я только за, Даня», — смеется Гришка. «Заодно гульнем так гульнем». На следующий день хана Ахметова ждет сюрприз, потому что в ресторан Чайхана я прихожу вместе с Гришкой. Как только мы переступаем порог, атмосфера меняется. Седовласый правитель среднего жуза, сидящий за столом в дальнем углу, сразу мрачнеет, увидев нас. «Наследник Калыр, что ты здесь забыл?» «Я приехал в гости к союзнику старшего жуза», — усмехается Гришка. «И он захотел взять меня на встречу с вами, хан Серик. В общем, хан, расклад следующий. Я берусь вести разговор. Можете попытаться заблокировать дороги для вывоза руды, но тогда род Калыр из старшего жуза сметет ваши посты, а потом еще и, чего доброго, отхватит кусок ваших земель». Гришка кивает, поддерживая меня. «У Калыр не хватит сил на такое», — рассерженно рычит Ахметов. «Так я ж помогу. Искренне удивляюсь наивности седого казаха. И царский закон не нарушу при этом. Воевать с вами будет старший жуз, а мой род лишь даст людей в помощь». Хан Ахметов стискивает в ярости челюсти, его глаза сверкают гневом. Старый казах переваривает услышанное, обдумывая свой дальнейший ход. «Может быть, вы сомневаетесь, что у меня хватит сил вас сокрушить? Уточняю. Если позволите, я могу передать вам образ моей дружины. Оцените ее возможности». Сам Ахметов подставляться не спешит, но среди его свиты оказывается телепат. «Именно ему я передаю пейзаж из окна моего кабинета в Турьем Роге. Выстроившаяся дружина тавров, орущих, потрясающих оружием. Добавляю также образ коренаста. Огромный древоголем впечатлит любого». Впечатлил он и Ахметова, после того как телепат передал ему образные картинки. «Я отзываю свое решение», — сразу же произносит хан. «Забудьте о моем звонке, граф Данила». «Не так быстро, Серик Мархитович», — качаю я головой. «Вы смели угрожать моему роду, а потому заплатите своей землей, иначе старший жуз все же откусит намного больше, не без моей помощи». Ахметов мрачнеет, но деваться ему некуда. Сам начал это безобразие, пускай пожинает плоды. «В общем, Вскоре мы с Гришкой выходим из ресторана чуточку разбогатевшими. Каждый из нас получил по небольшому железному руднику на землях среднего жуза. «Данила, зови в гости еще», — улыбается казах. «Прибыльно у тебя гостить. Мне тоже нравится принимать тебя у себя», — усмехаюсь. «Ведь я не остаюсь в убытке. Может, в клуб рванем?» — предлагает Гришка. «Помнишь, как тусили в школе? Побеждали в подпольных боях, спасали клубных зажигалок от гопников». Затем уже кутили в дорогих отелях. Вот же времена были, а, да, только мы уже не в школе, отвечаю я, улыбаясь. И вообще, завтра у меня церемония в Кремле. Гриша смотрит на меня с обидой в глазах. И что, не пойдем? Я ухмыляюсь. Почему же? Еще как пойдем. Но теперь наши гуляния должны быть гораздо масштабнее. На следующий день Жанна Горнарудова за чашкой кофе с удивлением читает утреннюю газету. Граф Вещи Филинов с наследником рода Калыр уничтожили три бандитские группировки – Северные Волки, Черная Метка и Красные Демоны. Кроме того, два дворянина произвели фурор в клубе «Сфинкс», запустив фаер-шоу, устроили гонки по ночной Москве, удрав от преследовавшей их ДПС и оставив их с носом. Несмотря на активированный план перехват с 10 вертолетами и 40 машинами, заграждениями и поисковиками-сканерами, Жанна, потрясая газетой, восклицает вслух: «Ну, спаситель, а еще говоришь, что Настеньку мою не потянешь». Глава 17. Церемония с организаторами. В просторном зале с магическими светильниками за большим круглым столом сидят несколько человек. Внешность их разительно отличается друг от друга. Из дюжины стульев заняты только 4. Присутствующие члены организации сейчас полдничают. «МММ, поразительно вкусно», — роняет чернокожая женщина Масаса, уплетая за обе щеки сладкую ватрушку. «Особенно вот это с повидлом. А мне больше с кремом понравилось», — говорит огромный мужчина, весь целиком покрытый густой бурой шерстью. В один укус мощных челюстей он съедает всю лепешку целиком. «Лиан, ты достал эту вкусноту из того нового мира?» Он берет пустую коробку из-под ватрушек и разглядывает надпись. Амулет на его груди помогает с переводом. «Ватрушки от Ирины? Понятия не имею, кто такая эта Ирина, но она великая женщина». «Да, Наромас», остроухий блондинистый малец запивает творожную ватрушку молочным коктейлем. «Этот мир слабо развит в магии, но в плане гастрономического искусства очень даже хорош. Я еще нахватал с собой кучу пирогов под названием пицца, а также суши-роллы, буррито и некую шаурму. Потом мы их попробуем». Уже весь в предвкушении, подбирается Наромас, напрягая могучие мускулы. «Мое предложение, мы должны назначить поисковые группы в немагический мир. Пускай добывают рецепты самых вкусных блюд и пытаются воспроизвести их у нас. А, может, мы все-таки обсудим тавров?» — фыркает четвертый присутствующий, который не притронулся ни к одной ватрушке. Пахнет от него сырым мясом. Хищное острое лицо выражает недовольство. «Мы все же организация, а не кружок едоков». Этот участник, воин с хищными чертами лица, сидел чуть в стороне от остальных. Его глаза сверкали, а на его лице была видна тень раздражения. Мускулистое тело было обтянуто кожаной броней. «Только, пожалуйста, не занудствуй, Ротвер», — морщится Масаса, оправляя широкие одеяния. «Подумаешь, перекусили, что тут такого? А насчет тавров и их нового конунга? Озвучь свое предложение первым, если хочешь». «И так все ясно», — недовольным голосом бросает Ротвер. «Мы затеяли целую видовую инженерию, чтобы вывести идеальную расу. Создали изолированный материк, населили его искусственно созданными подвидами людей, эволюционировавшими от всяких быков, волков и прочего, а теперь пятикантроп правит выведенными таврантропами. Изоляция дракону под хвост. В чем смысл? Ну а, по-моему, получилось довольно интересно», — замечает Леандриль, сверкая детскими ямочками на пухлых щеках. «Я бы хотел посмотреть, как тавры разовьются под началом сильного мага из другого мира». «Сильного ли?» — приподнимает лохматые брови Наромас. «Есть подозрение, что новый конунг убил странника», — роняет Масаса, и все молчат, переваривая услышанное. «Мы выгнали странника из организации за исследование только ради исследований, невзирая на жертвы, но каждый из нас всегда признавал его силу. Кроме меня», — насмешливо усмехается Ротвер. «Мне этот чудик в балахоне никогда не казался кем-то стоящим». «Что касательно изолированного материка», — продолжает Леандриль, — «то странно говорить об изоляции, когда орнитанты со своим драконом уже давно вторгаются в немагический мир. Все эти тавры и орнитанты — мусор и падаль», — заявляет Ротвер. «Плевать мне на них. Ликантропы — самые совершенные, самые сильные. Они обложили данью тех же эрнитантов, да и скоро раздавят тупоголовых таврантропов. О других расах даже нечего переживать. Ничтожество есть ничтожество. Нужно их пустить в расход и забыть, а не позволять иномирянину править этим сбродом. Мы не такие, как странник, и не убиваем целые расы, резко возражает Масаса, и глаза ее вспыхивают молниями, освещая черное лицо. У каждого должен быть шанс на выживание, и наша задача – наблюдать за экспериментом, а не выбирать себе любимчиков. Возможно, тавры еще потеснят твоих любимых ликанов, Ротвер. Ротвер хмыкает с выражением. Ага, как же, жди. Значит, продолжаем наблюдать, гулко произносит Наромас. Но я бы выставил новому конунгу условие. Пускай он вернет дружину тавров на родину, иначе не будет никакой ему власти. Согласен, кивает Леандриль. Тавры нужны на материке для продолжения эксперимента. Тогда так и решим, соглашается Масаса. Лиан, доведи эту информацию до конунга, пожалуйста. Я пойду с тобой, фыркает Ротвер. Хочу лично взглянуть на убийцу странника, в ответ на подозрительный взгляд чернокожей женщины он с усмешкой добавляет. Не волнуйся, Масаса, я не трону этого паренька, мне просто любопытно. Ты обещал, веско замечает Масаса, не смей его калечить и убивать. В ответ Ротвер молча оскаливается. На утро мне пришли письменные извинения от трех родов. Сначала я даже не понял, в чем дело. Сижу с конвертами в руках, вчитываюсь в витиеватые фразы и ничего не могу понять. Судя по красочным воспоминаниям в моей голове, вчера мы с Гришкой хорошо гульнули. Да так хорошо, что до сих пор по новостям показывают кадры полицейской погони. Вертолеты, машины с мигалками, будто боевик какой-то. Дорожный штраф, кстати, мне уже выписали. Ну мы же только превышали скорость. Ну да еще устраивали фейерверки во время езды. А что такого? Никто же не пострадал, кроме каких-то бандитов. А вот оно что. Я нашел зацепку в одном письме. Три банды, которые мы с Гришкой прищучили, как раз принадлежали этим родам. А почему они-то извиняются? А, понятно. Решили, что банды сами виноваты, раз нарвались на меня. Прикольно то, что роды не последние, все графы. А раз они извиняются передо мной, значит, род вещих Филиновых пользуется у них большим уважением. Растем помаленьку. Что ж, ночь удалась. Преступные элементы уничтожены, еще и извинения получил. Можно считать, что моя репутация выросла, а сегодня вечером еще больше вырастет. Посмотрим, чем царь наградит. Ну, наверное, нетривиальным чем-то. В пригласительном письме отдельно указано, чтобы я не приходил в спортивном костюме. Помнит еще прошлый мой визит. Хе, весь день жены снова носится по всему дому и наводит марафет. А ближе к вечеру, я, одевшись, не забываю вставить в лацкан правильную бутоньерку под темно-желтые платья супруг. Впятером отправляемся на награждение. Кремлевский зал переполнен. Собрались самые важные лица государства. Морозовы тоже здесь, как и Паскевичи, как и Митричи. Присутствует даже Жанна Горнарудова. Похоже, государь наконец-то убрал опалу с баронессы. Но, видимо, Жанна еще не настолько пользуется царским уважением, чтобы наградить ее за помощь в войне. Оставив супруг на попечении также пришедшего Гришки, я присоединяюсь к ряду награждаемых, встаю сразу за веер в сиреневом бальном платье. Дорогой, красивая бутоньерка, улыбается полька. Как и ты весь. Обычно судари делают комплименты дамам, усмехаюсь. Впрочем, ничего не мешает мне это сделать после тебя. Ты одинаково прекрасно смотришься как на полях сражений, так и в дворцовых палатах. Спасибо, спасибо. Улыбка Польки становится шире. Она слишком близко подается ко мне. Хм, неужели это все в рамках роли? Хочет убедить больше людей в нашем романе? Ну, Ферсову, похоже, все равно. Ликвидатор даже не смотрит в нашу сторону. Вдруг я замечаю среди гостей остроухого мальчишку из организации. Мои перепончатые пальцы. Этот здесь откуда стоит признать? Место он выбрал самое завидное, у тележки с закусками. Сейчас вон уминает за обе щеки брускетты с лососем, а рядом с ним топчется тоже неординарный тип с огромным накопителем. Хищное лицо, острые треугольные зубы, серые глаза. Если дойдет до драки, эти двое могут положить здесь очень многих. Вот смотрю я на обоих высших грандмастеров, а интересует меня в первую очередь, откуда в церемонном зале взялись закуски. Не иначе, этот остроухий малец прихватил тележку по дороге сюда. Предусмотрительно. Вам знакомо то чувство, когда преисполняешься уважением к врагу? Вот сейчас у меня оно самое. Хотя не факт, что эти двое мне враги, но надо быть готовым ко всему. Первым делом ментально предупреждаю Ферсова о незваных гостях, а он уж пускай сам дальше доводит до дворцовой стражи и охранки. В этот момент со мной через обручальное кольцо связывается Лакомка. Мелинда, здесь один из моих сородичей. Да он из организации, как, похоже, и тот клыкастый рядом с ним. Леандрилли из организации, удивленно переспрашивает жена. Ага, а откуда ты знаешь этого карапуза? На моей памяти он два раза посещал мое уничтоженное королевство, отвечает Альва. Ему намного больше лет, чем мне. Детский облик – обманка. Понятно, я наблюдаю, как дворцовые стражники медленно берут в кольцо членов организации. Нападать на них будет полной глупостью, поэтому, скорее, это просто предосторожность. Леандриль же с приятелем не обращают никакого внимания на стражников, словно их окружают комары, а не боевые мастера. Лакомка, держитесь с другой стороны зала и будьте начеку. Да, Мелинда, Альва тут же принимается выполнять мой приказ. Между тем мне очень интересно, как поведет себя царь. Неожиданно церемониймейстеры объявляют начало награждения. Хаэм, ну значит его вы решили не подавать виду, что у них тут затесались два безбилетника. По крайней мере, в начале, а дальше, может и рискнут устроить облаву. В этом случае полыхнет знатно. На сцену выходит царь. Первым награждают Ферсова, причем как добровольное лицо, участвовавшее в войне, а не командира спецподразделения. По тому же принципу проходит награждение все бойцы группы Тибет. Нас размешали с другими добровольцами и военными меня оставляют на десерт. Все проходят передо мной, и в конце церемонии я остаюсь один в углу награждаемых. Когда наступает моя очередь и я встаю перед царем, неожиданно он сам берет слово. Особое внимание хочу уделить графу Даниле Вещему Филинову. Провозглашает его величество и переводит взгляд на меня. Ваши действия на поле боя, ваше лидерство и стойкость являются примером для всех нас. Учитывая, что нынче вы также являетесь конунгом другой страны, я выбрал для вас особую награду, Данила Степанович, улыбаясь в бороду. Царь Борис делает длинную паузу.